Глава 7. Полидорус. Град стал вырастать из моря чудным белым кораллом. Отражая полуденное солнце, блистали роскошные беломраморные строения и дома попроще, сложенные из известняка. Но чем ближе подходил караван, тем выше поднимался и берег, скрывая город за бесконечно длинной стеной. «Где ж тут у них пристань?» — спросил Ерофеич у жилистого кормщика. «Вот град сейчас останется от нас одесную, а мы войдем в залив. Там место удобное, и от любого ветра укрытие надежное». Все сгрудились на верхнем настиле коча, провожая взорами проплывающий мимо чудный, а самое непривычное, весь построенный из камня град и крепостную стену, которая с понижением берега становилась все выше. «А зачем такой высоченной стеной град от торговой пристани отгородили?» — подивился любопытный Ерофеич. «Так сей залив не только для торговцев удобен, а как войдут чужие воинские суда. Вишь, берег тут пологий совсем», — степенно отвечал кормчик, внимательно следя, чтобы не задеть какую чужестранную посудину. «В заливе было тесно от разных судов, в основном греческих. Тут и небольшие грузовые силандии, что в переводе с греческого означало «черепахи», и маленькие тариды, вспомогательные суда, и усиеры, небольшие грузовые суда, использующиеся для перевозки лошадей. Были и арабские корабы с треугольными парусами и прочие торговые посудины. Даже два больших греческих военных дромана отчего-то оказались в торговой гавани, занимая изрядно место. С трудом небольшой коч нашел место у пристани, а остальные пошли по заливу далее искать свободные места. Двум из их каравана это не удалось, и они стали на якоря посреди залива. Едва коч приблизился к берегу и втиснулся между двух греческих силандий, как тут же к нему подошли три мужа важного вида. «Вот и сборщики подати пожаловали!» — сокрушенно молвил стародым. «Хоть бы раз мимо проскочили!» Трое поднялись на борт. Один из сборщиков поздоровался со старшим ладейщиком, как с давним знакомцем. Улыбнулся, даже похлопал его по плечу. В ответ стародым сунул ему какой-то сверток. И на вопрос грека, добрая ли была дорога, ладейщик вдруг молвил. «Слава Иисусу Христу! Уберег от разбойников и злых ветров!» И тут же размашисто перекрестился. Оторопевшие изведыватели в растерянности раскрыли рты. «Вот так стародым, вот так свой новгородский помор!» Когда желодейщик повел сборщиков показывать товар, то они узрели на его распахнутой груди серебряный крест на цепочке. «Вот тена!» — пробормотал изумленный скоморох. «Ладейщик-то наш христианин!» Они с молчаном переглянулись. В самом деле, пришедшие с пристани сборщики податей коротко поговорили со стародымом. Тихо о чем-то спросили, кидая взгляды на купца Молчана и его ватагу. Стародым что-то отвечал, улыбаясь и угодливо кивая. Изведыватели внутренне напряглись, неизвестно чего ожидать от столь быстро поменявшего веру ладейщика. Стародым-то после случая с татями, кажись, заподозрил, что непростые мы купцы, прошептал молчуну скоморох, глядя на снующие по заливу лодчонки и лодьи. «Поглядим», — как всегда кратко ответился товарищ, — «всем быть готовыми в случае чего». Но в этот раз, кажется, пронесло. Сборщики, пересчитав бочонки и тюки, получив свою десятину, выдали стародыму медный жетон с крестом и покинули коч, спеша к большому арабскому кораблю с двумя мачтами. Уже выгружая товар на Харсуньской торговой пристани, скоморох, хитровато прищурившись, спросил: «Скажи, брат Стародым, а ты вроде как не упоминал по дороге сюда имени Христа, а все больше Перуна да Велеса со Стребогом». Ладейщик в волнении потер привычным движением вспотевшую лысину и, бегая очами по сторонам, тихо, почти шепотом молвил: «Вы, братцы, про то никому не сказывайте. Я вам во всем помогу, и в ксенодохе он вас устрою по хорошей цене. Да я тут все знаю. Здесь ведь греки сплошь христиане. С язычников пошлину большую берут, чем со своих единоверцев. Да и вообще к христианам отношение совсем другое», — краснея оправдывался хозяин кочмара. «Неужто одного креста на шее достаточно, чтоб за своего сойти?» — усомнился Ерофей. «Нет, конечно! У меня и лики их богов на такой случай есть, и молитву их главную на греческом выучить пришлось!» — со вздохом ответил ладейщик. «Жалко просто так им лишние деньги отдавать, да и вам со мной спокойнее будет!» Уже больше по-деловому молвил Стародым: «Я поручился за вас, как за своих помощников, коих добре знаю. Сказал, что весь товар мой, оттого нам скидка хорошая. А вот они», — ладейщик указал в сторону других шедших с ним суден, — «заплатят по полной цене». «Дякуем тебе за то, Красно», — отвечал молчун. И было непонятно, всерьез сие сказано или с подковыркой. Улучив момент, когда они были одни в чреве коча, Ерофей-старший тревожно спросил: «Как думаешь, уразумел Стародым, кто мы на самом-то деле?» «Может, и уразумел, да не сдал, а прикрыл нас. Добре, что он тут не в первый раз примелькался местным изведывателем», — ответил молчун. «Да к тому же так ловко научился за христианина себя выдавать! Наш человек-ладейщик!» — уже весело хохотнул скоморох. Они наняли возчиков и повезли товар к складам, которые, как пояснил Стародым, находились совсем недалеко от пристани, за стеной с широкими воротами. Но стена эта была во много раз ниже основной городской стены, которая начиналась за торговой площадью. В воротах малой стены стражники проверили наличие жетона об уплате пошлины и пропустили гостей беспрепятственно. По каменистой набережной, испещренной желобками от следов колес, подъехали к длинному каменному помещению с одним большим входом, по обе стороны которого находились ряды торговых лавок, от каждой из которой вниз вели ступени, упирающиеся в широкие прочные двери. Везде царила обычная торговая суета, как и всегда на торжище. Только иногда прохаживались оружные воины городского гарнизона, что располагался тут же, в цитадели, у высокой крепостной стены. «Вот!» — кивнул на двери внизу Стародым. «Склады для товара, а пофиг по-ихнему. Если в один подвал не поместится, за дополнительную плату можно снять еще из тех, что свободны. Сверху лавки, где товар продают. А над самой лавкой этот самый ксенодохиан находится, или, по-русски, гостевой дом для ночевки купца и его работников. Вон там, под навесом, ручные мельницы и очаг для приготовления пищи. А вон в том каменном невысоком помещении офедрон. Ну, отхожее место по-нашему. Все под рукой, только знай плати. А поселяться лепше вместе, так спокойнее и дешевле будет», — закончил просвещать сотоварищей ладейщик. Скоморох и оба Ерофея владели греческим не хуже Стародыма, но до поры, как заведено у изведывателей, того не показывали. «А вон, что за храм такой? Чего это он без куполов, как другие?» — указал Ерофеич на огромное белокаменное в три яруса строение, отделанное мрамором и украшенное резьбой по камню. «Сей, как ты назвал, храм без куполов и крестов, как раз самый главный!» — хитровато прищурившись, молвил новоиспеченный христианин. Без него и других храмов, да и града самого не было бы. Это, брат Ерофеич, крытое торжище. Ведь Харсунь торговлей живет. Все устроено, как и в Ксенодохиане, где мы остановились, только с большим размахом. И стоит, конечно, дороже. Да нам лишние траты ни к чему». В это время растворились широкие ворота в полуподвальном ярусе великолепного храма, и несколько вазов скатились в его прохладное нутро с жары, что уже стояло над торговой пристанью и самим торжищем. Значит, первый полуподвальный подклеть по-нашему – это для хранения товаров, средний ярус – для торговли, а в верхнем тоже купцы обитают, все не унимался любопытный Ерошка Ерофеич. «Точно, еще харчевни там, где поесть можно, чтобы самому готовкой пищи не заниматься. Удачную продажу отметить, с другим купцом о важном торге сговориться. Да мало ли какие купеческие дела вершить за чарой греческого вина. Там же и чиновники торговые находятся», — отвечал Стародым, явно довольный тем, что смог пригодиться купцам. «Отсюда же часть товара местные купцы перекупают и везут на внутригородскую Агору, чтобы уже дороже продавать там. Мы тоже можем на Агоре торговать, однако опять же расходы на возницу и оплата за место. Вот и считай, что выгодней», — поскреб лысину Стародым. Вскоре они уже носили свой товар через широкие двери в Апофиг. Несколько раз подходили разного рода перекупщики, предлагавшие за полцены сразу забрать весь товар, но опытный в своем деле Стародым тут же налаживал их обратно. «Видал, хитрецы какие! За полцены им товар продай! Да еще и большая часть из них, сущие тати, норовят товар получить, а заплатить менее договоренного, а то и вовсе без оплаты оставить. Тут у них ухо востро держать надо». Купцы были полностью согласны с ладейщиком. Им надо было подольше задержаться в граде. Расплатившись за жилье, лавки и кладовые с худощавым болезненного вида греком, который записывал при этом что-то костяным стело на дощечку, покрытую воском, кияне отправились в сам град поглядеть, что там и как, да прицениться, сколько их товар может стоить на городском торжище о горе. Они прошли по мощенной камнем дороге к следующей, самой мощной городской стене, где Стародым показал стражнику у ворот все тот же медный жетон, полученный от сборщиков налогов. Свернув ашую и пройдя через узкую улочку, вышли к большому прямоугольному сооружению, сложенному, как и стены и башня главных ворот, из больших и тщательно отесанных каменных глыб. Судя по обожженным красноватым трубам, некогда это было городское водохранилище. Однако сейчас оно оказалось пустым, а его огромная чаша наполовину забросана всяким мусором. Примыкающие к нему пышные помещения прекрасного вида с колоннами, лепниной и мозаиками, видимо, были термами. «Вода из прежних источников перестала поступать, вот и захерело все», — пояснил Стародым. «Теперь в бассейне мусор, а в термах богадельня», — расстроенно махнул Херсонесит, у которого они спросили, где можно помыться, и посоветовал общественную баню близ Северной Базилики. Чуть раньше, чем обычно, закончив торг, киевские купцы отправились на каменистый берег, всей грудью вдыхая вольный морской воздух, струящийся вместе с волнами на разгоряченную солнечными лучами землю. «Что делать будем, купцы-товарищи?» — озабоченно рек молчун соратникам. «Торговля наша к концу подходит, скоро пора в обратный путь собираться, а улов новостей собранных совсем невелик. Ну, кое-чего-то мы узнали», — не очень решительно подал голос Скоморох. «Для этого даже из Киева выезжать не потребовалось бы», — мрачно отозвался Ерофей. «Потолковать добре с приезжими купцами и все дела. А времени мало. «Сдается мне, уже изведыватели византийские нами интересоваться стали», — снова продолжил Молчун. «Видать, учуяли что-то. Убираться нам пора по-добру, по-здорову, пока не взялись крепко». «Совсем как тогда у нас с тобой, брат Молчун, в Итиле. Может, мне и с византийскими изведывателями поскоморошничать, как тогда с хазарскими? Ведь тот хазарин в Лисьем Малахае упредил нас про грядущую резню наших купцов», — окунулся в воспоминания скоморох. «Ага, теперь снова у меня денег просить станешь, чтобы раба купить», — припомнил ему Молчун. Все дружно поглядели на Ерофеича. «Мы лучше его за какую Матрону местную выдадим. И нам прибыль, и для изведывательского дела выгода будет», — хохотнул скоморох и снова стал серьезным. «Вот бы нашего с тобой, Молчун, знакомца проведать». «Какого такого знакомца?» — спросил Ерофей-старший, переводя взгляд на быстрого изведывателя. «Был такой греческий воин, которого воевода Ольг по моей просьбе после побоища с хазарами пощадил». «Полидорус», — припомнил Молчун, — «только он тогда в безысходности был от смерти своего стратигоса. А теперь дома, кто знает, как себя поведет». «Верно, Молчун, речет», — поддержал Ерофей, — «выдаст тебя тот грек, да на этом еще и заработает. Не хватало нам к обычной слежке еще и прямого доноса». «Опасения есть», — тряхнул упрямо головой скоморох. «Да только вся наша служба — риск сплошной. Грек дал обещание помочь мне, как я ему помог. Только как и где его найти?» «А может, и нет его давно. Помер или уехал куда?» — с сомнением протянул Молчун. «Ведь столько лет прошло». «Идет кто-то», — тихо предупредил купец. Незнакомый человек лет 50, с кнутом в руке, схожий видом с пастухом, неспешно подходил к расположившимся на морском берегу русам. Он был одет в рубаху греческого вида и холщовые порты. Сшитая из козьей кожи и грубого холста сума висела через плечо у левого бедра. «Будьте здравы, люди добрые!» — молвил незнакомец на славянском с некоторым особенным выговором. Он остановился перед сидевшими на округлых морских галышах русами и внимательным, но, как показалось изведывателям, равнодушным взором окинул их всех, отчего-то остановившись на скоморохе. «И тебе здравия! Чего хотел?» — на правах старшего ответил подошедшему Молчун, отметив про себя, что такие пустые очи чаще всего бывают у людей после великой беды либо у наемных убийц, которые выжгли в себе все человеческое, и осталась только крепкая снаружи, но пустая внутри кожура. Незнакомец меж тем принялся расстегивать свою потрепанную пастушью сумму. Ерофей, быстро поднявшись, как-то в раз очутился ошую от незнакомца, делая вид, что любуется морским простором. Молчун нащупал рукоять ножа на поясе. Ерофеич сделал то же. Море все так же размеренно лизало округлые галыши. Вечернее солнце укрощало свою дневную ярь и смягчало тени. Но этого никто из русов уже не замечал. Все взгляды были прикованы к незнакомцу. Вот его загорелая жилистая и мозолистая рука опустилась в сумму и извлекла нечто завернутое в кусок пестрой восточной ткани. Незнакомец также молча начал было разворачивать принесенное, но, видимо, ощутив напряжение окружавших его людей, просто положил сверток перед скоморохом. Шустрый изведователь ловко развернул тряпицу и от изумления замер. Перед ним лежал знакомый греческий кинжал. Скоморох перевел взгляд на свой пояс, извлек из висевших на нем ножен клинок и вложил в них красивый кинжал. Оружие село как влитое, и все увидели, что узор на ножнах и рукояти кинжала один и тот же. «А откуда это у тебя?» — сиплым от волнения голосом спросил скоморох. «Это моего хозяина по имени Полидорус. Он приглашает тебя к себе», — все так же бесстрастно ответствовал незнакомец. Купец и его помощники молча переглянулись. Уж очень неожиданным оказалось продолжение их разговора. Люди, спаянные одним делом не один десяток лет, а к тому же таким, где каждый неверный шаг может стать последним в жизни, разумеют друг друга без слов. «Коль приглашают в гости, так я никогда супротив не был!» С явной радостью в голосе проговорил скоморох, вставая и вопрошающе глядя на молчуна. «Нельзя одному, я с ним непременно поеду!» — воскликнул юноша и тоже впился взглядом в старшего. Молчун и Ерофей-старший переглянулись. «Ладно», — после некоторого раздумья ответил купец, — «поедете вдвоем. Только не ходят русы в гости без подарка. Пойдем-ка в кладовую, где товар лежит, подберем чего-нибудь полезного». Сытая пегая лошадка легко потянула двуколный возок с торжища по каменистой неширокой дороге мимо городских строений из местного известняка через ворота древней крепости с высоченными стенами. «Как зовут тебя?» — обратился скоморох к вознице, по привычке незаметно поглядывая, не следует ли кто за ними, и не собирается ли возница с пустыми очами заехать в какой тупик, где их уже ждет 5-6 крепких мужей. «Меня вот скоморохом, а его Ерофеичем». «Гроза!» — все так же безразлично ответил возница. «Имя непростое. Коли так назвали, знать была причина?» Попытался завести разговор шустрый изведыватель, которому пастух как-то не особо внушал доверие, но возница только молча пожал плечами. Разговорить грозу даже скомороху оказалось не так просто. «Скажи, гроза, а отчего стены сего града из разных камней сложены, будто совсем разными мастерами?» С интересом глядя на кладку, спросил любопытный Ерофеич. Гроза помолчал, а потом ответил нехотя. «Град сей предки мои ставили, греки нас тавроскифами называют. Вы там у себя в Киеве и Новгороде сурожцами нарекаете. Ранее вся Таврика и моря, что ее омывают, нашими были. Грады ставили из камня такие, каких грекам вовек не построить. Не только сей град, но и большая часть климатов греческих, что вокруг разбросаны, тоже на основе наших таврских поселений выстроены». «Так как же получилось, что греки вас градов лишили?» — снова спросил любопытный юноша, когда легкий возок то поднимался на холмы, то спускался вниз по извивающимся пыльным дорогам. «Как рассказывал мне наш волф Харсавит, в давние времена это было. Пришли греки и князей наших велеречиво упросили дать разрешение проживать на нашей земле и поселения строить. А потом крепко обосновались, укрепились, да и воевать с нами начали так-то». Не было у возницы большого желания говорить, да и вечереть стало. На дорогу глядеть надо, а не разговоры разговаривать. Было уже почти совсем темно, когда гроза остановил лошадь под раскидистым деревом и, накинув петлей вожжи на нижнюю толстую ветвь, спрыгнул на дорогу. «Скоро будем на месте. Тут родник внизу, водица добрая, силы после долгой тряски быстро возвращает». Он спустился в сторону от дороги по не очень крутому склону. Гости последовали за ним. «Истинно речешь, брат гроза! Дорожную дрему в раз смыло!» — довольно молвил скоморох, когда они с Ерошкой испили воды и умылись. Снова уселись в возок и двинулись дальше. Еще несколько подъемов и спусков, и остановка у высокой каменной стены. Худощавый с седыми висками слуга ждал со светильником у приоткрытых ворот. Он распахнул их шире и принял вожжи у грозы, сказав, что сам отведет и распряжет лошадь, потому что хозяин уже ждет. Скоморох с Ерофеичем, прихватив сверток с добротно выделанной волчьей шкурой, двинулись за грозой, по привычке запоминая расположение входов и выходов, внутренне готовые в любой миг пустить в ход свои клинки. Они поднялись по каменной лестнице, такой старой, что даже в скупом свете масляной лампы виднелись выбоины и вековая истертость ступеней. Будто из-под ног послышалось овечье блеяние. Гости невольно замешкались, нет ли далее какой ямы с овцами, в которую они могут угодить. «Овцы под нами, там помещение для них, но свод прочный, не обвалится», — успокоил их гроза. Потом повернули и прошли по неширокой аллее, с двух сторон обвитой виноградом, иногда задевая спелые грозди. Через двери с мраморным резным входом вступили в уютный внутренний дворик. Старый, совершенно седой, но вполне узнаваемый Полидорус встал из-за мраморного стола, освещенного многими светильниками. Стол был уставлен дымящимся мясом, рыбой, сыром, фруктами и овощами, прохладными кувшинами с несколькими сортами вина. Хозяин и долгожданный гость заключили друг друга в крепкие объятия. Голос старого воина дрогнул, когда он стал вспоминать их прошлые встречи. «Брат, позволь мне так называть тебя, ведь ты дважды спас меня, последний раз от гнусной участи раба, а это для воина хуже смерти. Я буду благодарен тебе до самых последних дней своей жизни». На его очах, отраженные светильниками, блеснули искры слезинок. «Да будет тебе, брат Полидорус! Ты тоже сделал мне важный подарок!» «Я? Какой?» — удивился старый воин. «А помнишь, как после схватки с хазарской охраной, когда мы убирали следы побоища, ты спросил меня, чем можешь отплатить, а я сказал, купи мне раба?» «Ну и что с того? Разве покупка...» «Ерофеич, подойди!» — позвал скоморох, оборачиваясь к стоящему в тени спутнику. «Это сын того самого мальчишки, которого ты выкупил. Он мне вместо внука и помощника. Так-то!» «Тогда за стол вместе с твоим внуком-помощником и отметим нашу общую радость от встречи», — широким жестом пригласил хозяин. «Давайте выпьем вина». «Вот это тебе, брат Полидорус!» — протянул хозяину свой подарок низкорослый купец. Волчья шкура пришлась старому воину по душе. «На стену повешу, рядом с оружием, и воинский символ, и согреет в сырую ветреную зиму, когда с понта задувают злые ветры», — молвил грек, поглаживая серую шерсть. Ерофеич еще не очень хорошо говорил по-гречески, но почти все понимал. Да и не до разговоров ему было. Оголодавший за дорогу юноша с великой охотой принялся за еду. «Как же ты узнал, Полидорус, что я в Херсонесе?» — спросил скоморох, ставя опустошенную чашу. «Это не я, это мой кинжал подсказал». «Кинжал?» — вскинул бровь изведователь. «Я на днях рассматривал свое оружие. У меня вон его сколько. Достал и этот кинжал. Тебя, кстати, вспомнил. И тот последний бой. Так вот, я задумался и не заметил, как ко мне подошел работник, который ухаживает за овцами. Он, оказывается, дважды звал меня, но я слушал свое оружие. Он увидел кинжал и сказал, что на рынке в Херсонесе видел у приезжего купца ножны, очень бы подошедшие к моему клинку. Я стал спрашивать, как выглядит человек, и он мне обрисовал тебя, невысок ростом, быстр, улыбчив. Когда я это услышал, сердце мое сжалось, а потом забилось часто игулко. Признаюсь, я сначала растерялся, а потом подумал, ты и раньше не трусил, Полидорус, а теперь на старости лет чего уже бояться, и отправил кинжал тебе вместе с работником. «Ты получил от кого-то наследство?» «Такой хороший дом И хозяйство, судя по обильному столу, немалое, — одобрительно огляделся вокруг скоморох. «Нет, я тут не хозяин. Этот климат принадлежит одному очень влиятельному Патрикию, который был дружен с моим погибшим стратигасом. Когда я приехал и передал родственникам весть о его гибели, в их доме гостил константинопольский Патрикий, занимающий какой-то важный чин при императорском дворе. После скорбного поминовения усопшего он спросил, чем я теперь буду заниматься после гибели хозяина. Я ответил, что пока не знаю. Может, пойду служить охранником или обучать владению оружием». Патрикий вдруг оживился, стал говорить, что такой заслуженный воин и верный слуга своего стратигаса достоин лучшей доли. Потом он еще говорил какие-то высокопарные слова, как при публичном выступлении в Сенате. Позже я понял, в чем дело. Оказалось, что у него есть своя земля и хозяйство под Херсонесом, но он не может здесь часто бывать, а управляющим своим не доверяет, понимая, что они воруют, и не все доходит до его рук. В общем, если отбросить красивую риторику, то он просто обрадовался, что можно поручить свое хозяйство старому честному воину, которому незачем иметь больше того, что достаточно для жизни. Ту небольшую плату, что он мне назначил, я не стал даже обсуждать. Зато когда мы приехали сюда, он представил меня своим работникам чуть не как лучшего друга и приказал всем подчиняться мне, как ему самому, а в его отсутствие называть меня хозяином. Вот так я и стал якобы владельцем того, что мне не принадлежит, да и не нужно вовсе. Я, как и прежде, исполняю свою службу, только теперь под моим началом рабы и наемные работники. Правда, справляться с ними все труднее, потому что наступила старость». «Ничего, брат Полидорус, прочь печаль, давай еще выпьем за нашу встречу». Скоморох поднял чару и многозначительно взглянул на своего помощника, давая понять, что, видимо, недаром они сюда приехали на ночь глядя. «У меня осталось последнее желание, брат», — молвил уже захмелевший грек, «желание умереть в бою, как подобает воину». «Торговцам этого не понять, а для меня...» Старый воин уставился во что-то неведомое перед собой, наверное, снова переживая схватки, которых в жизни было немало. «У нас говорят, что если очень чего-то хочешь, то желание сбывается. Да, я же забыл отдать тебе кинжал!» Скоморох принялся расстегивать пояс, чтобы снять ножны, но старый воин протестующим жестом остановил его. «Брат, это мой скромный, очень скромный подарок тебе. Даже нет, не подарок, а просто память о старом Полидорусе. Этот клинок твой». «Старина, а что это ты заговорил о смерти в бою? Неужели собрался на войну? И где на сей раз империя намерена одержать победу?» «Брат, империи сейчас не до победных походов. За наши грехи Бог посылает нам испытания одно за другим. Ты только представь, 10 лет назад наша армия была разбита мессианами во Фракии под Булгарофигом. До того мы жили мирно с мессианами, и это давало нам возможность успешно воевать с арабами». Но новый император Леон VI начал свое правление с глупости. Он развязал войну с Мессией, стал воевать на несколько фронтов и получил по заслугам. Старый воин хмелел все более. «Прогнила наша империя, брат. В верхах никто о ней не думает. Чиновники воруют и обирают и граждан, и казну. но никому нет до того дела, никому, понимаешь?» — воскликнул Полидорус и стукнул своим увесистым кулаком по столу так, что чаша, наполовину заполненная вином, упала, пролив пахучее содержание на столешницу из карнозейского мрамора. «Зачем печалить сердце тем, что было? Забудь!» — успокаивающе молвил Скоморох. «Нет, брат, ничего не прошло. Тогда все только началось. 4 года назад арабы разделали нашу армию, как стая волков жертвенного барана. Ты только представь, мы потеряли Регию, Димитриаду, остров Лемнос вместе с укрепленным Таврамением. Мало этого, мы потеряли Сицилию, понимаешь, Сицилию! Обнаглевшие арабы сейчас делают, что хотят. В прошлом году они в пыль разграбили окрестности Фессалоники. О чем говорить, если империя платит дань несчастной миссии и боится разозлить их архонта Симеона, которого сама же обучала и пестовала, надеясь, что он будет послушным исполнителем ее воли? Нет, брат, нет той былой империи, которая могла, даже не вступая в битву, выигрывать сражения. Помнишь, в том нашем последнем со стратигосом бою, тогда ведь мы едва не одолели вас, причем без войск империи, а? А теперь мы платим дань миссии. И нам тоже, брат Полидорус, напомнил, улыбаясь, низкорослый собеседник. Правда, говорят, что в это лето дани вы не заплатили. Коли б мы с тобой были василевсами, мы бы договорились, — проговорил старый воин. Я знаю, как сражаются ваши воины. Вы не огоряне и даже не мессяне. Грек взглянул на собеседника хоть и хмельным, но внимательным и даже пытливым взглядом выцветших за долгую жизнь очей. «Не печалься!» — снова попытался увести от мрачных мыслей своего собеседника веселый купец. «Сменится император, придет более радейший за страну, и все наладится!» «Нет, брат, что толку менять в старой разбитой колеснице одно колесо, когда она вся уже никуда не годится? Даже самого умного и честного императора одолеют чиновники, законы, да и сам народ, который жаждет только наживы и удовольствий, хлеба и зрелищ. Это было уже когда-то в Риме. И чем закончилось? Народ, который живет не ради государства, а для своей личной выгоды, смертник. Ради наживы наши чиновники отдали все в чужие руки. Торговлю, армию, строительство — все прогнило, брат, и годится только как удобрение на поля. Ну, куда дальше, если гордость империи, ее флот, понимаешь, флот сейчас подряжается возить купеческие грузы, кругом процветает воровство». Продают все — паруса, весла, канаты, якоря, гребцов сдают в аренду на купеческие суда, когда на боевых кораблях недостает не только гребцов, но и воинов. А наш император по прозвищу Философ, вместо того, чтобы навести порядок, женится бесконечное число раз, пишет трактаты да мается желудком». «А я-то думал, что делают в торговой гавани Херсонеса 2 военных дромана?» — хлопнул себя по лбу дланью низкорослый купец. «Они привезли в город мрамор и надгробные плиты, а оттуда повезут зерно», — горько проговорил старый Полидорус. «И что же думают в Константинополе?» — спросил как бы между прочим Скоморох. «Что думает твой Патрикий? Неужели он этого не замечает?» «А ты ведь, брат, тоже воин, ты не торговец», — вместо ответа тихо проговорил грек, лукаво сузив крепко захмелевшие очи. «Я тогда долго плыл по течению Танаиса и думал обо всем, думал и понял, что ты воин, только тайный. Признайся, ведь так?» Он глядел на Руса в упор, и нужно было давать ответ. Скосив взгляд на уснувшего тут же на лаве после доброй еды Ерофеича, поглядев по сторонам, не слышит ли кто из слуг, что иногда приносили вино и еду, скоморох также шепотом ответил: «Да, я воин». «Вот», — удовлетворенно кивнул Полидорус, — «и отвечаешь ты как воин, а не как хитрый торговец». Их беседа затянулась почти до утра, когда они, сломленные вином и усталостью, наконец задремали тут же на широких мраморных скамьях. Но долго спать им не пришлось. На рассвете всех разбудил громкий стук в ворота и требовательные крики снаружи. «Хозяин, вставай! Там гости! Живее!» — тормошил сонного Полидоруса гроза. «Какие еще гости? Я никого не звал!» Недоуменно протирая кулаком сонные очи, возмутился старый воин. «Погоди, неужели Патрикий нежданно нагрянул? Так он же недавно был!» «Это не Патрикий, это, скорее всего, тайная стража из Херсонеса за твоими гостями!» — кивнул работник на уже проснувшихся и осторожно выглядывающих русов. «Какого дьявола? Откуда они узнали про моих гостей?» — мигом пришел в себя Полидорус. «С воинами твой слуга, Ермолай!» Старый грек привычно вооружился, не забыв не только опоясаться мечом, висевшим тут же на стене, но и прихватить шлем с гребнем и щит с Афиной Палладой, на груди которой красовалась голова Горгоны со змеями вместо волос. В сопровождении нескольких вооруженных слуг-охранников он устремился на каменную площадку у ворот, откуда вскоре раздался его хриплый недовольный глас, щедро пересыпаемый грубой солдатской руганью. Русы, вытащив свое оружие, двинулись было следом, но за несколько шагов до ворот их знаками остановил гроза и увлек в сторону. Убедившись, что все заняты перепалкой хозяина и воинов, он чуть приоткрыл створку ворот подземного загона пещеры для овец и махнул рукой, чтобы скомороха и Ерофеич последовали за ним. Скупой утренний свет едва пробивался сверху в почти круглое помещение с крепкой каменной колонной посередине, где недовольно блеяли сонные овцы. Почти ничего не было видно, но пастух шел уверенно, и русы старались держаться за ним. Ерофеич хотел что-то спросить, но гроза тут же зашикал на него, указав вверх на одно из отверстий, что пропускали свет и обеспечивали хороший ток воздуха для животных. Они прошли в один из многочисленных закоулков помещения, свернули ошую, потом одесную, потом еще, и оказались у каменной стены под низким сводом, который даже невысокий скоморох вынужден был согнуться едва ли не вдвое. «Помогите камень отодвинуть, только тихо!» — прошептал пастух. Втроем они сместили увесистый камень и ползком по очереди пролезли в образовавшуюся щель. С еще большим трудом вернули камень на место и отошли, вернее, отползли на пару шагов, где уже смогли выпрямиться. Сюда почти не доносились звуки со двора. Пройдя на ощупь еще несколько шагов, их провожатый остановился, пошарил рукой по стене, что-то достал из каменной ниши, потом послышались звуки кресала, брызнули искры, и через несколько попыток затеплился робкий язычок крохотного пламени. В нише оказалось несколько масляных светильников, один из которых зажег провожатый. Освещая дорогу, повел дальше по узкому, но высокому подземному ходу с ровными стенами. Вскоре ход резко расширился, и взору предстал большой плоский камень, похожий на стол, а у стен большие продолговатые камни, служившие лавками. «Здесь переждем!» — уже обычным голосом, не таясь, молвил гроза. «Так этот ход куда-то ведет? Мы по нему можем вообще в другом месте выйти, и айда! Ищи нас, тайная стража!» — присвистнул Ерофеич, с удивлением оглядываясь по сторонам. Вел, но теперь там, где был выход к морю, скала рухнула и так завалила, что и за 10 лет не откопаешь. «А если греки прознают, куда мы делись, как тогда?» «Тогда тут их и встретим», — враз оценил обстановку скоморох. «Мы трое тут можем оборону держать, а греки только по одному. И то в узком ходе мечом не помашешь, а мы кинжалом и ножами орудовать свободно будем. Не взять им нас тут». «Греки не прознают», — успокоил гостей гроза, «потому что ни Полидорус, ни хозяин Патрикий про сей ход не ведают. Я его сам нашел. У нас вся Таврика изрезана тайными ходами». Они долго сидели, глядя на робкий огонек масляного светильника. Тишина только изредка нарушалась звуком падающих капель воды, просачивающихся через известняк где-то в подземелье. «Вот мы с Ерофеичем не женатые. «А ты, гроза?» — спросил скоморох, которому по натуре его сидеть без дела или хотя бы разговора было не вмоготу. «Не бросятся тебя искать твои домашние?» «Не бросятся. Невесту мою и брата младшего хазары много лет назад в полон забрали, и где они теперь неведомо». Хриплым голосом, то ли от сырого воздуха, то ли от тяжких воспоминаний, молвил работник Полидоруса. «Мой отец тоже в хазарском полоне побывал. Если бы не твой хозяин, гроза, может, и меня бы не было», — негромко молвил юный изведыватель. Снова наступило долгое молчание. «А я все-таки изловил того хазарина, что мою Звениславу в полон взял», — снова подал голос гроза. «Не сразу, а лет через 5 после того, как был набег на наше селение. Я ведь после того ушел в горы, обитал в пещерах, на хазар охотился, мстил. Мечтал найти тех, что невесту мою и брата младшего похитили, и покарать их страшно. Мыслил, коль встречу, так на части изрублю, а вышло все по-другому». «Пожалел, что ли?» — спросил недоверчивый Ерофеич. «Как сказать? Подстерег я небольшой отряд, когда они через ущелье шли. У меня все давно готово было, только замешкался. Сук под приготовленными для завала камнями заклинило. И я, пока справился, почти весь отряд прошел. Гляжу, трое последних спешились, чтоб через камни коней провести. Одного я стрелой снял, второй ушел, а по третьим я коня ранил. Увидел хазарин, что не уйти ему, и полез по камням наверх, да сорвался и хребет повредил. Подошел я к нему, он очами вертит, ножом машет, не поймет, от чего это ноги не идут. Я сел поодаль, и начали мы разговор. Я что-то по-хазарски разумел, он по-русски кое-чего мог. Вот так и выяснилось, что это как раз он мою невесту похитил». Обережник ее именной снял, только не помог он ему. Поняв, что уже не жилец, ничего не таил хазарин. Поведал, как продал за хорошие для него деньги, но сущие гроши для купца, ту самую девицу, которую добыл в набеге. Потом он сам себя кинжалом порешил. А я сижу, и никакой радости от того, что месть свершилась, не чувствую. Пусто на душе и стыло, будто от холодного ветра. Долго сидел я над тем воем хазарским и решил достать старого торговца человеками, по чьей мерзкой страсти к наживе стали рабами мои сородичи и еще много разного люда, — продолжил свой рассказ гроза. Нашел-таки его жилище в Кафе. И готов был исполнить задуманное, не жалея ни мгновения своей, теперь уже казавшейся никчемной жизни. Однако опоздал. Охоронец, которого я кулаком ошеломил и крепко связал ночью, пробравшись в дом Жидовина, поведал, что старый купец утонул в одном из походов за дешевыми рабами, спасая свои деньги во время бури. Торговец успел достать свой софьяновый кошель с дирхемами и выбежал наверх, но следующий вал отбросил как щепку спасительную лодку с охоронцами и могучей дланью швырнул тонущий корабль вместе с торговцем в верчение пенных волн и злого ветра. С того мгновения жизнь потеряла для меня смысл, и я готов был умереть. «Отчего же ты домой не возвернулся к родным? Ведь сколько лет прошло?» — спросил Скоморох. «Пустой я стал внутри, совсем пустой, как бывает орех воложский. Зачем же сродникам ту пустоту нести? Да и жены меня не зря сторонятся, всем в тягость человек, от которого холодом веет. Да и еще одно меня удерживало», — пастух помедлил с ответом. «Христиане они теперь, хоть и не по доброй воле, да дело сделано. Нет более дуба, что род наш с небом соединял. Теперь я другой, и они». Повисло тяжкое, как глыба земли, над ними молчание. «А к Полидорусу-то как попал?» — снова спросил помощник купца Молчана. «Смутно помню, как оказался в Херсонесе, в ряду, где торговали овцами. Там меня и заприметил Ермолай, которого управляющий климатом Патрики отправил продать овец. Ермолай хитер, но в овцах не особо разбирается. Вижу я это. Животных жаль стало. И давай подсказывать ему, что и как лепше сделать». «Ты кто такой? В пастушьем деле, видать, толк знаешь», — осведомился работник. «Пастух», — кратко ему отвечаю, — «а самому и говорить-то не хочется. В общем, привез он меня к Полидорусу. Тому во как пастух добрый нужен был», — провел гроза дланью по горлу. «Жил я, как трава или дерево, хотя Полидорус, правду сказать, относился ко мне по-человечески». Он вдруг замолчал, покаянно опустив голову. «Это, выходит, я, братья, виноват, что вы чуть жизни не лишились», — молвил пастух. «Ты?» Одновременно выдохнули изумленные изведыватели. «Да, мне ночью Ермолай, тот, который нас вчера у ворот встречал, предложил хорошо заработать, потому что боялся один в ночь ехать в Херсонес. Мол, срочно надо, брат захворал. Я послал его подальше, чтобы он не мешал мне спать. Уснул сразу, как убитый, и не успел сообразить, что Ермолай задумал что-то недоброе. А он, видишь, не к хворому брату поехал, а помчался с доносом на Полидоруса, что тот приютил лазутчиков киевских и поведал им секреты империи. Между мной и Ермолаем давно кошка пробежала. Он хитрый, жадный, все хочет перед Патрикием выслужиться за счет подставы других. Все пытался и меня в свои дела вплести, как лозу в корзину. Но я не думал, что он на Полидоруса доносить станет, хотя у таких людей ни честь, ни совесть даже не ночевала». «Что ж теперь с Полидорусом будет?» — забеспокоился Ерофеич. «Может, его выручать надо?» «Ничего не будет», — махнул рукой гроза. «Вас нет, а значит, и никаких доказательств. А Патрикий Полидорусу доверяет. И без его ведома никакая стража ни допросить, ни тем более арестовать Полидоруса не сможет. Да он сам их всех сейчас так накроет, что стражники прощения просить будут». В очах грозы впервые мелькнуло нечто похожее на улыбку. «Не скажи! Тайная стража — народ серьезный. То нам не понаслышке ведомо. На собственной шкуре испытали, что в Итиле Хазарском, что в Граде Булгаре», — озабоченно возразил низкорослый.